Глава 16. Рита успела немного привести себя в порядок перед приездом подруги. Ее мысли все еще крутились вокруг странного человека под окном, но она решила, что Олина компания поможет ей почувствовать себя в безопасности. Характер рыжий был под стать прозвищу. Яркий, прямолинейный, с огоньком, способным разогнать любую тень сомнений. Как только подруга вошла в квартиру, она обняла Риту и сразу почувствовала ее напряжение. «Ну, давай рассказывай, что тут у тебя происходит?» – спросила она, вешая куртку на крючок. Рита села на диван, поджав под себя ноги, и начала рассказывать о странном человеке, стоявшем под окном, о том, как мужчина держал розу и как долго смотрел в ее сторону. Ее голос дрожал, когда она описывала свои чувства. Ольга внимательно слушала. «Рит, ну честно, ты ведь работаешь ночами, не досыпаешь, эмоции через край. Может, это вообще сосед или кто-то вроде того? Не драматизируй!» С легким смешком ответила рыжая, наливая себе чаю. «Сосед? В таком виде? Не выйдет. Он реально смотрел прямо на меня», – недоверчиво пробормотала Рита, нервно теребя край пледа. «А что? Вообще, радовалась бы, что у тебя появилось столько поклонников разом», – подмигнула Ольга, пытаясь немного разрядить обстановку. «Кстати, как у вас с тем богатым красавчиком?» Рита не смогла удержаться и усмехнулась. Ее щеки моментально налились румянцем, как только она ощутила фантомный вкус его поцелуя. «Это оказалось просто сказочно». Мечтательно закатила она глаза, и Оля заинтересованно приготовилась слушать. «Никогда еще не была настолько уверена, что все мои бывшие просто неопытные и бесчувственные сухари». Рита, наконец, ощутила, как груз спал с плеч, и облегченно расхохоталась. Подруга отозвалась эхом. Чуть позже рыжая заказала еды, напитков, и они развалились на диване перед телевизором. Тревожные мысли оказались временно забыты. Рита периодически удовлетворенно поглядывала на беспечную улыбчивую подругу, прокручивая в голове последнюю встречу с Сашей. Когда они увидятся вновь? Может, стоит самой написать ему и предложить встретиться? Она думала о том, что бы сказала рыжая, если бы она поделилась с той своими размышлениями. Подруга однозначно бы предложила не ждать, а сделать шаг первый. Колесников проснулся с тяжелым ощущением тревоги, которое невозможно связать ни с чем конкретным. Это странное давящее чувство, будто где-то что-то пошло не так. Он откинул одеяло и сел на кровати, потирая виски. Ночь прошла беспокойно. Слишком много дел навалилось одновременно. Но было еще что-то, лишившее его прежней собранности. Взгляд мужчины упал на телефон, лежащий на тумбочке. Вчерашнее сообщение от Риты снова всплыло в памяти. Он знал, что никаких цветов ей не отправлял, и это немного раздражало. Александр вспомнил ее теплый тон в сообщении и невольно почувствовал укол ревности. «Алексей?» – набрал он номер водителя. «Ты приглядываешь за Маргаритой Сергеевной? Есть новости?» «Нет? Когда видел ее в последний раз?» «Ладно. Поезжай-ка сейчас туда. Постой с часик. Что-то нехорошее предчувствие. Хочу успокоиться. Нет, я возьму такси». Времени на глупые раздумья не оставалось. В конце концов, никогда женщина не занимала в его жизни более важное место, чем бизнес. Сегодня предстоял напряженный день, начиная со встречи с ключевыми партнерами. Александр принял душ, надел идеально отглаженный костюм и, бросив короткий взгляд в зеркало, отправился в офис. В кабинете, как всегда, царил порядок, но Колесников почему-то чувствовал себя неуютно. Его помощник уже ждал с ежедневным отчетом. «Доброе утро, Александр Михайлович», – произнес менеджер, заходя с планшетом. «Вот свежие данные по вчерашним сделкам. Еще...» Он замялся, глядя на шефа. «Вам звонили из клуба «Вега». Хотели уточнить время вашего прибытия». «Из «Веги»?» Александр нахмурился, перебирая в памяти список встреч. «Я не планировал ничего там». «Они утверждали, что бронь сделана на ваше имя», — уточнил помощник. «Возможно, кто-то из партнеров организовал встречу?» Колесников задумался. Он был уверен, что ни при чем. Мелькнула мысль о Теллере, но мужчина сразу же отмахнулся. «Дима слишком умен, чтобы затевать что-то подобное за его спиной. Или слишком самоуверен?» «Ладно, уточню после обеда». Александр взял планшет и начал просматривать отчеты. Но мысль о клубе «Вега» засела в голове как заноза. Он еще не забыл, что в этом новом заведении всплыли какие-то заморочки с крупными суммами, прошедшими через него. Тем более становилось подозрительно, что в клубе проходят встречи на его имя. Однако прямо сейчас он не мог заняться вопросом, потому как в общем зале его ждало важное совещание. Около полудня менеджер снова заглянул в кабинет. «Александр Михайлович, я навел справки о броне в «Веге». Она действительно на ваше имя, но контактный номер чужой. Запросил у них журнал звонков, но пока ответа нет». «Продолжай выяснять», — коротко бросил Колесников. «И предупреди, чтобы меня информировали сразу, как что-то появится». Парень кивнул и вышел. Александр откинулся на спинку кресла, размышляя. Странная ситуация. И ему это совсем не нравилось. Кто бы это ни был, он слишком глуп, раз надеется, что такая деталь не всплывет. К обеду ситуация не прояснилась. Телефон Александра несколько раз звонил, но на экране не высвечивалось ничего подозрительного. Он поймал себя на мысли, что ждет, когда напишет Рита. Мужчина взял трубку и, поколебавшись, сам набрал номер. Секунда за секундой шел вызов, но без ответа. Он стиснул зубы и отложил телефон в сторону, стараясь сосредоточиться на следующей встрече. Мысли Колесникова снова вернулись к «Веге». Он представил зал, полумрак, в котором легко теряются лица и намерения. Внезапно Сашу осенила очевидная и простая мысль. Он лично ни разу пока еще не появлялся в этом клубе после его открытия. Ни один человек из персонала не знает лица Колесникова, и кто угодно мог выдать себя за хозяина. Мысль о том, что некто смеет манипулировать им, разожгла его гнев и настороженность. «Тарасов?» – позвонил он начальнику службы безопасности. «Да. Ваши люди наблюдают за лабиринтом?» «Да, мы оплатили за них штраф, и на днях клуб должен снова заработать. Но ты наблюдай. Пока он опечатан, внутри может что-то происходить. Теперь к свежей проблеме. Я сегодня должен под прикрытием появиться в «Веге». Кто-то пытается проводить свои дела от моего имени. Мне надо, чтобы ты поехал со мной. Возможно, возьмем кого-то на горячем. На местную охрану полагаться не рискну».